Ее обидели, всех ебли, ее не видели. Я со звоном поставил на журнальный столик бутылку наливки. Ты у мозгоправов что ли был? Где тот сумасшедший пес, который покидал Альбион? С сарказмом спрашиваю собеседника. Просто было время задуматься, Блэк улыбнулся, да и дорогое лечение у местных целителей тоже немного помогло. Читал новости из Англии? Нет, мне Британия стала неинтересна, поэтому избегал новостей с родины, ответил Блэк. А что, есть что-то интересное? Сущие пустяки. Волан-де-Морт возродился, Фат-Шавадой застрелился, Амелия Боунс стала министром и под ее руководством арестовали или перебили всех бандитов, состоящих в незаконных организациях, вроде Пожирателей Смерти и Ордена Феникса. Дамблдор и Волан-де-Морт друг друга окончательно поубивали. А как ты провел это лето? У Сириуса от таких новостей отпала челюсть, глаза остекленели, он замер и побледнел, глядя в одну точку, пытаясь переварить услышанное. Кстати, я же для тебя приготовил подарок. Я достал из сумки коробку и вложил в руки Блэка. Сквозное зеркало нового поколения, можно звонить любому обладателю подобного девайса в Австралии и Америке, а также на магловские телефоны. Там в коробке инструкция, разберешься, как работает. Мелкий, ты меня за сегодня трижды удивил, отвис Блэк. А как там Гарри Поттер? А что ему будет? Женится на Джинни Уизли и спустит на рыжих половину состояния, но в целом будет счастлив. На Уизли? Почему? Удивился Блэк. Потому что это магия. Против амортенций не попрешь. Сахатика поили амортенцией, Сириус нахмурился. Поить зельями? Это прошлый век, сейчас маги предпочитают действовать более тонко, например, духи с амортенцией. Зато будет здоровая и крепкая семья, в которой муж будет искренне считать, что любит жену. А Уизли, это с какой-то стороны даже хорошо, у них гены сильные, Джинни нарожает Поттеру кучу детишек. А ты жениться не собираешься? Я жениться, возмутился Блэк. Ты что, Гарри, я же молодой парень, мне всего-то 36 лет, еще хочу погулять. К тому же посещать бордели честнее и дешевле, чем обеспечивать потребности девушки. С последним соглашусь, хотя есть в мире и бескорыстные девушки. Наверное, ну не только же в моих фантазиях им существовать. Блэк усмехнулся и достал из-под журнального столика бутылку вина и пару фужеров. «Будешь?» – предложил он. «Обычно я воздерживаюсь от алкоголя, но так как кора головного мозга все равно валяет дурака, вымочим ее в виноградном соке, переработанном грибком». «Полагаю, это было да», — сказал Блэк, разливая вино по фужерам. «Мы пригубили вина, по телу расплылась нега, я расслабленно откинулся на спинку дивана, залезая на него с ногами, и все же не понимаю. Вот скажи, что тебя больше всего напрягает в женатом состоянии? Сириус, почему ты не хочешь завести семью? Отсутствие других женщин», — кратко ответил Блэк. «Ты не совсем прав. Я бы сказал, отсутствие возможности других женщин». «Какое тонкое замечание», — с сарказмом сказал Блэк. «Ты, может быть, ею не воспользуешься, но возможность должна быть. Например, тебе запретили носить футболки. Разве такое возможно?» — удивился Блэк. «Неважно. Просто допустим, что это так. Вот рубашки, пиджаки, свитера, вообще любую одежду можно, а футболки нельзя, причем в категорической форме никогда. Казалось бы, да и хрен бы с ним, в мире полно другой одежды». «Да ты их раньше до этого не носил, но тебе сказали, нельзя, и сразу захотелось надеть именно футболку. А главное, открываешь шкаф, а там целая куча футболок на любой вкус. Красные, желтые, белые, со стразами и с рисунками, выбирай любую и носи. Если у тебя уже 3 года не было ни одной футболки, то тебе в таком состоянии любая сгодилась бы, даже уже не новая и растянутая. Но нельзя, а буквально вчера еще было можно». «Бери любую футболку и надевай, и никому до этого нет дела, а сейчас воспользовался, и все так головами качают. Эх, что же ты, обещал же футболками не пользоваться». Блэк громко расхохотался лающим смехом. «Ты поступил уже в местную школу?» – спросил он. «Возникли некоторые сложности, но я их решаю. В Валлабе помимо магии учат магловским предметам, приходится изучать их при помощи репетиторов». «Кстати, я все собираюсь совершить первое анимагическое превращение, но без поддержки боюсь». «Не проблема», — отмахнулся Блэк. «Я тебе помогу. Заклинание обратного принудительного оборота я знаю, так что расколдую, если что пойдет не так. Хочешь, прямо сейчас сделаем. Пьяные, жалко портить такое вино, но у меня есть отрезвляющее зелье», — сказал Блэк. неси. Отрезвляющее зелье оказалось ужасным на вкус и пришлось сбегать в туалет, чтобы вывести остатки алкоголя естественным путем. Зато уже через 20 минут я был полностью готов к своему первому обращению в зверя. Блэк приготовил волшебную палочку, я же прокрутил в голове всю последовательность заклинаний. Сконцентрировавшись, я начал принудительное обращение в зверя, взывая к внутреннему образу. После завершающего этапа я послал волну магической силы, направленную на одно единственное действие – превращение. Тело поплыло, в глазах потемнело и, когда я открыл глаза, то картина оказалась жутко непривычной. Для начала, изменился угол зрения, который стал намного шире, само зрение стало намного лучше, я мог приближать и удалять объекты, сконцентрировавшись на них, словно в бинокле и мог с точностью до сантиметра определить расстояние. Но восприятие цветов стало совершенно иным, словно я наглотался психоделиков. Цвета стали более насыщенными, возможно, я даже вижу в ультрафиолетовом спектре, поскольку вокруг слишком много синего. Зеленый цвет стал чрезвычайно насыщенным. К тому же я и так не был высокого роста, теперь же стал намного ниже. С остальным все было хуже. Крылья мешались, в районе хвостовых перьев чесалось, а на четырехпалых птичьих лапах красовались мощные золотые когти. Судя по перьям красного цвета, которые я сумел разглядеть при помощи очень гибкой шеи, а также крыльям, клюву и прочим признакам, я стал птицей. «Аво!» — радостно воскликнул Блэк. «Гарри, у тебя получилось. Твоя анимагическая форма — феникс, но ты мелковат по сравнению с твоим фамильяром, больше похож на курицу с большими крыльями. Блин, я думал, что стану собакой. Вот какой мне прок от того, что стал большой красной курицей. Летать еще не факт, что научусь, магии фениксов у меня нет, только вот волшебникам об этом неизвестно». А учитывая цену фениксов, меня в этом теле могут захотеть поймать. Посмотрев на Блэка, я увидел вокруг него голубое сияние, словно ауру, повторяющую контуры тела. Некоторые предметы имели голубые переплетения. Примерно аналогичный эффект дают сложные чары для ощущения магии. Неужели я стал видеть магию? Если подумать, то о фениксах мало что известно. Они магические птицы и вполне возможно, что умеют видеть волшебство, а по связи фамильяра мне должно было хоть что-то передаться от птица. А не магическая форма точно досталась мне из-за птица, видимо и магическое зрение тоже. Хоть что-то хорошее в этом есть. По магической связи я позвал фамильяра. Феникс появился в огненной вспышке, сделал круг под потолком и спланировал вниз. Он подошел ко мне, сделал полный круг, слегка пощипал клювом мои перья и закурлыкал. Фениксы неразумны, но их можно отнести к полуразумным. Поэтому их мыслеобразы довольно просто интерпретировать, по крайней мере, если это ваш фамильяр. Если перевести на человеческий язык, то птиц сказал: «Бедный птенец, такой маленький и беззащитный, не можешь пользоваться телепортацией, не имеешь повышенной регенерации и не имеешь целебных слез. Мало мне было отношения со стороны людей как к инвалиду, теперь еще и собственный фамильяр считает меня птенцом-инвалидом». «Ха-ха-ха-ха!» — громко расхохотался Блэк. «Вы смотритесь забавно, словно мама Феникс и сынок Птенец. Гарри, ты даже Фениксом умудрился стать карликовым!» «Курлык!» — вырвалось у меня вместо отборного мата. Птиц почувствовал мое недовольство по отношению к Блэку, загородил меня и злобно закликотал. «Эй-эй!» — Блэк притворно поднял вверх руки, словно испугался. «Птичка, я пошутил, не обижайтесь!» По магической связи успокаиваю птица. Ты сможешь меня научить ходить, а потом летать? Посылаю мыслеобразы фамильяру. Конечно, хозяин птенчик. Я тебя всему научу. Как ходить, как летать, как добывать пищу. Птенчик, я о тебе позабочусь. Также мыслеобразами ответил птиц. Затем были долгие 5 часов в теле птицы, на протяжении которых я, под руководством фамильяра, учился ходить в этом теле. Я все время путался в лапах и крыльях и со стороны выглядел, как неуклюжий новорожденный цыпленок. Все это сопровождалось хохотом Сириуса. Летать я если и научусь, то явно не скоро. Назад я обратился с трудом, и это заняло очень много попыток, растянувшихся еще на пару часов. После превращения в человека я был жутко усталым и голодным. «Гарри, хорошо, что ты сам обратно превратился», радостно улыбаясь, сказал Блэк. «Я уже подумывал совершить принудительное обращение, но оно неприятное и у тебя после этого затруднилось бы обращение. Подобное мешает волшебнику. Не знаю, как объяснить. Думаю, я тебя понял. Это как кататься на велосипеде. Превращение в зверя – это как сесть на трехколесный велосипед, а обратное превращение – это как научиться ездить на двух колесах. Если ты проехал хотя бы 10 метров на двухколесном велосипеде, то понял принцип, и дальше остается лишь тренироваться. Это как раз и есть аналогия самостоятельного обратного превращения в человека. А если тебя обратили в человека насильно, то это словно ты ездишь с прицепленными дополнительными колесами по бокам. Ты с ними будешь ездить еще долго, пока не перейдешь на два колеса. Точно, сказал Блэк. У тебя был велосипед? С удивлением спросил я. Ты же чистокровный маг. Дядя Альфред не чурался магловского. Он в детстве подарил мне велосипед, а на 16-летие мотоцикл, поведал Блэк. Маменька оба раза была в дикой ярости, но, несмотря на нелюбовь к маглам, у нас в семье не было принято отбирать подарки. Я обожал ездить на велосипеде больше, чем летать на метле. Этот Джеймс летал на метле как бог. Кстати, у меня же для тебя был приготовлен подарок, но пересылать его совой не стоило, поэтому ждал твоего визита. Я как раз думал его тебе вручить, как ты меня огорошил новостями из Англии. Пойдем. Сириус поднялся и повел меня на улицу. Когда мы направились к гаражу, у меня зародились подозрения насчет подарка. «Та-дам!» — радостно воскликнул Блэк, распахивая ворота. «Твой тот!» Мне предстало зрелище целого ряда разных мотоциклов, их тут было 7 штук, но Сириус показывал на ближайший черно-красный чоппер большого размера. Сбоку на бензобаке имелась надпись, написанная маленькими буквами «Kawasaki VN1500 Slassets». Мотоцикл был шикарен. На заднем сиденье для пассажира приделана спинка, сам он массивный и вызывает чувство надежности. Сзади по бокам висят черно-красные пластиковые дорожные кофры. Спасибо, Сириус, но тебе не кажется, что для меня он будет великоват? Если ты не заметил, то я немного низковат. Гарри, все учтено, радостно произнес Блэк. Я лично зачаровал мотоцикл, теперь он может летать со скоростью до 150 миль в час, словно спортивная метла. А чтобы не заметили маглы, я встроил дизель-люминационные чары. Но на нем можно ездить, как на обычном магловском мотоцикле. Все запчасти я зачаровал от поломки, и еще лет 20 байк не сломается. А теперь, Сириус взмахнул волшебной палочкой и немного уменьшил мотоцикл, хотя в целом у него остался вид полноценного байка. Несмотря на слегка уменьшенный размер, мотоцикл позволяет спокойно разместить сзади пассажира, почти с таким же комфортом, как и на обычном чоппере. «Садись в седло и скажи, как тебе», — сказал Блэк. Я тут же забрался в седло мотоцикла, все было идеально, словно сделано под мой рост. «Сириус, это великолепно», — обрадованно воскликнул я. «Супер, прямо под меня, он так продержится?» «Да, я закрепил уменьшающие чары рунами», — сказал Блэк. «Ну что, прокатимся, у меня водительского удостоверения нет». «Ерунда, я тебе и права магловские сделал, и шлем с курткой из драконьей кожи купил, но они в доме». «Тогда прокатимся». Когда Блэк вручил мне шикарную кожаную куртку черного цвета и открытый шлем с рогами, как у викингов, к которому прилагались очки, как у пилотов в старину, я сразу же облачился в эту экипировку. Карлик в байкерской одежде верхом на мотоцикле чоппере со стороны смотрится обалденно. По крайней мере, я так думаю. И не важно, что Блэк безудержно ржал, смотря на меня, это он завидует, ведь все девушки достанутся мне, а не ему, обычному высокому и загорелому блондину на Харлее. Мы прибыли к байкерскому бару, возле которого было припарковано множество мотоциклов. Вполне естественно, что внимание окружающих сразу оказалось приковано ко мне. Пожалуй, если бы сейчас Джордж Буш рядом трахал коня, то на него никто не обратил бы внимания, ибо карлик на карликовом мотоцикле – более крутое зрелище. Стоило нам с Блэком зайти в бар, как наступила гробовая тишина, все посетители обернулись посмотреть на меня, их лица были наполнены счастьем. Тут же один здоровый мужик с огромным пузом, сидящий в большой компании байкеров, на куртках которых было написано «Black Knight», поднялся и радостно мне воскликнул. «Хей, парень, иди к нам, мы угощаем. Я большой Билли. Вот видишь, Джон, карлика все хотят набухать. Именно поэтому я обожаю бары, мне никогда не приходится в них платить». Блэк усмехнулся, и мы направились к этой компании парней. «Привет, парни, вы хотите охренительных историй? Их есть у меня». «Чувак, мы просто хотим тебя набухать и посмотреть, что будет», — радостно воскликнул худой, высокий блондин. «Мы представились друг другу, парни купили мне пиво. Так вот, пошли мы как-то с приятелем нырять с аквалангом, а я прихватил с собой огромный пристяжной болт, пересказал историю погружения с Дидгари, только заменил чар головного пузыря на акваланг, а русалок на других аквалангистов. Народ безудержно ржал, что, прямо с ужасом расплылись в разные стороны, весело воскликнул тот толстяк, Большой Билли. В это время к нам подсели девушки, и вокруг собралась большая часть посетителей бара, чтобы посмотреть на карлика и послушать смешных историй в моем исполнении. Большая часть людей стояла, держа в руках кружки с пивом, но это их не смущало. Верно, Большой Билли. А еще я недавно увлекся серфингом. Когда карлик идет с доской для серфинга на пляж, все остальные пляжи в округе становятся пустынными, потому что весь народ собирается посмотреть, как карлик катается на доске. Один раз я пришел на пляж со своим серфом, а там собака плыла на доске, но думаете, что кто-нибудь кроме меня смотрел на нее? Нет, все смотрели на меня. Народ словно такой: собака, да она тут плавает каждый четверг, а вот карлик на доске. По залу разнесся оглушительный хохот. А ты увлекаешься спортом? Спросил Большой Билли. Большой Билли, спорт, это мое второе имя, говорю с сарказмом. Я хотел пойти на карате, но все секции Лондона отказали, они сказали: подрастешь, тогда примем. Подрастешь, what the fuck, парни, если что, я никогда не подрасту. Да я из-за этого ни разу не катался на половине аттракционов в Диснейленде. На них пускают даже десятилетних, а на меня смотрит охранник, и такой: нет, парень, тебе туда нельзя, надо быть на 2 сантиметра выше. Самка собаки. Ну, хотя бы смотришь бейсбол, например, спросил черноволосый крепыш с внешностью Сталлоне, кажется, его зовут Чарли. Я хотел записаться на крокет, но в тот день, когда принимали в секцию, я нашел отцовскую коллекцию плейбоя. Потянул руку. Народ вновь захохотал. А вы знали, что удар током взрослого электрического угря способен оглушить лошадь? Спросил Большой Билли. Лошадь и капля никотина убивает, заметил я. Какая-то нежизнеспособная зверюга, произнес Чарли. Блэк стал заигрывать с одной девицей. Я присмотрелся к ней и обнаружил одну своеобразную деталь – кадык. «Джон, давай сходим в уборную», – отзываю Блэка. Когда мы дошли до туалета, я насмешливо посмотрел на Блэка и подумал, говорить ему или сделать сюрприз. «Джон, ты любишь сюрпризы?» «Обожаю», – сказал он. «Ты что-то мне приготовил? Не я, а твоя подружка. Скажем так, когда ты снимешь с нее трусы, то это станет для тебя большим сюрпризом. Мелкий, для меня женские киски уже давно не сюрприз», насмешливо ответил Блэк. «Женские киски, возможно, но именно поэтому». Делаю многозначительную паузу. «Ты на что намекаешь?» Блэк непонимающе посмотрел на меня. «У твоей подружки кадык». «Кадык?» — протянул Блэк. «Но разве он у девушек должен быть? Я думал, что кадык есть только у парней». Смотрю на Блэка, а на моем лице все шире расплывается улыбка. Тут до него стало доходить. «Погоди», — воскликнул Сириус, — «ты хочешь сказать, что...» «Нет, нет, нет, нет, да-да-да, прикинь, снимаешь ты с нее трусы, а там огромный мужской болт, вот это будет сюрприз, но я же с ним целовался», — воскликнул Блэк. Сириус склонился над раковиной, стал отплевываться и полоскать рот водой, а я громко ржал, наблюдая за ним. С началом осени время полетело с невообразимой скоростью. Я отрабатывал до автоматизма чары и старался перевести в невербальное срабатывание русские заклинания. Постоянно тренировался в анимаги. С каждым разом превращения становились легче, и я потихоньку осваивался в теле птицы, хотя учиться летать боялся, лишь сильно махал крыльями, разрабатывая их. Мои полеты были низкими и недалекими, словно у домашней курицы. Трансфигурацию отрабатывал на практике, занимаясь отделкой портативного дома. Трансфигурация после первого анимагического превращения стала даваться почти на четверть легче, чем прежде. Большую часть дня занимали занятия с репетиторами по обычным предметам. Я чувствовал себя так, словно вновь готовлюсь к сдаче сов. Изредка встречался с Сириусом, мы катались на байках и почти каждый раз снимали девушек. Почти каждое катание на мотоцикле заканчивалось дома у Блэка. Сириус предоставил мне большие гостевые покои и предложил чувствовать себя как дома и приходить в любое время. О Поттере и Англии в целом Блэк благополучно позабыл, а если точнее, попросту выкинул эти мысли из головы. Старушка Британия у Сириуса ассоциировалась лишь с неприятностями. Злая мать, смерти близких, тюремный срок за просто так, друзья-предатели, все члены Ордена Феникса тоже его предали, дементоры и прочее. Я его понимаю, Полностью одобряю и поддерживаю. Зато Сидней на этом фоне очень контрастировал. Тепло, светло, симпатичные девушки с оголенными телесами, никакой чистокровной мути среди местных волшебников. В декабре ко мне из школы в Аллабе вновь наведался профессор Тесслер. Он принес мне простенький медный перстень, на котором была нанесена большая буква W. Это колечко является порт-ключом, который он настроил на мою комнату. После этого началась череда сдачи экзаменов. Когда впервые попал на территорию школы магии и волшебства в Аллабе, я был поражен, в хорошем смысле этого слова. Школа разительно отличалась от Хогвартса. Во-первых, школа занимает огромную территорию, на которой расположено множество строений. Все ухожено, всюду зелень, травка, деревья. В общем, красота неописуемая. Главное строение – это двухэтажное старинное здание в готическом стиле, сделанное из желтого кирпича. По центру строения имеется трехэтажная башня с четырьмя шпилями. Это старое здание является корпусом для учеников средней школы, то есть от 16 лет и старше, с 10 класса, именно тут мне предстоит учиться. Вдалеке расположилось современное двухэтажное здание из красного кирпича, это младшая школа. Помимо школьных зданий на территории расположены теплицы для обучения, место для маленьких личных теплиц учеников, предназначенных для долгосрочных проектов по гербологии. Еще есть небольшая огороженная территория, представляющая собой заповедник наподобие зоопарка со свободным выгулом зверей, в котором обитают волшебные животные. Что удивительно, узнсы нумерология в Аллабе являются обязательными предметами, которые изучают, начиная с 9 класса, так что экзамен по узнс мне пришлось сдавать. Хорошо, что в 9 классе была лишь теория, а с ней я был хорошо ознакомлен. А вот руны относятся к дополнительным предметам, так что я наметил для себя на них записаться. Вообще, тут положено выбрать всего один обязательный дополнительный предмет для изучения, но можно выбрать два, а с учетом наличия в этой школе такого предмета как алхимия, естественно, я выбрал еще и ее. Почти все вступительные экзамены я сдал на отлично, особенно легко далась математика. Наш учитель по математике из прошлой жизни, в вечерней школе, в которую я ходил после войны, научил особой методике умножения, и я умею в уме перемножать двух- и трехзначные числа. Сейчас такому в школах не учат, поскольку проще перемножить в столбик или воспользоваться калькулятором. А тогда в послевоенное время бумага и канцелярские принадлежности были в дефиците, поэтому было проще умножать в уме. Если кто-то увидит человека, который быстро в уме перемножает большие числа, при этом его пальцы слегка подрагивают, знайте, это не гений, просто человек владеет специальной методикой. Я до конца жизни обожал прикалываться над детьми и внуками, уже в старческий склероз впал, а двузначные числа умел умножать сходу. Единственную тройку заработал по английскому языку, поскольку наверстать 3-4 года школьной программы хоть и реально, но только если при этом не надо вспоминать всю остальную школьную программу и не надо учить историю, естествознание, английскую литературу. Все же я не гений, а обычный человек с толикой усердия и терпения. К Новому году я был зачислен в лучшую австралийскую школу волшебства. Весь январь мозг отдыхал от обычных уроков, зато я изрядно нагрузил его перерасчетом ритуала копирования. Чтобы легче было считать, приобрел самый мощный на настоящий момент компьютер, Pentium 200. Я установил на процессор более мощный радиатор, который приклеил заклинанием вечного приклеивания, сделав максимальную теплопроводимость от процессора к радиатору без термопасты, после чего разогнал его частоту до 280 МГц. Конечно, даже в таком состоянии компьютер жутко тормозил в сравнении с привычными по прошлой жизни гаджетами, а еще дико вымораживала древняя операционная система Окна 95, о современных программах лучше промолчу. Но даже так считать стало проще, и процесс ускорился в разы. Я в очередной раз пожалел, что далек от программирования, а то написал бы программу для быстрого расчета рунных печатей. В прошлой жизни я бы заказал такую программу у фрилансеров, но в этом мире наем программиста для работы с магическими знаниями будет являться серьезным нарушением статута секретности, за которое светит серьезный тюремный срок, оттого приходится терпеть. Да что уж там, написание программ, мне с трудом удалось установить операционную систему. 30 января началась моя учеба в школе магии в Аллабе. Вливание в новый коллектив всегда непростое занятие, особенно если все уже давно знакомы друг с другом. Я держался немного настороженно и привлекал всеобщее внимание, поскольку помимо того, что я новичок, так еще и мой рост был словно маяк для окружающих. Ко мне подошел худой подросток с пшеничными коротко стриженными волосами, у него были острые скулы, голубые глаза, а лицо такое, словно на нем застыло безмерное удивление всему миру. Местная школьная форма существенно отличается от формы в Хогвартсе, никаких мантий. Летняя форма выглядит у мальчиков, как темно-синие костюмы и светлые рубашки, у девочек вместо брюк и пиджаков, юбки и приталенные жакеты. В зимнее, то есть теплое время года, южное полушарие, тут все шиворот на выворот, даже вода в унитазе при сливе закручивается в другую сторону, брюки из более тонкой ткани и светлая рубашка с короткими рукавами. В общем, как в обычной австралийской школе от автора. Герой немного не прав, в обычной австралийской школе можно ходить в любой одежде, лишь частные и немногие государственные школы заставляют студентов носить школьную форму. Увидишь такого студента и ни в жизни не догадаешься, что он волшебник. Единственное отличие было в кобуре для волшебной палочки, висящей на поясе у большинства студентов, хотя некоторые волшебники носили палочку в кобуре, висящей на веревочке или цепочке на шее или же в сумке. «Привет, ты новенький?» – добродушно сказал он. «Я Тоби Джонсон, Гарри Адамс. Приятно познакомиться. Давно у нас не было переводных учеников, с тех пор, как в школу поступила моя кузина, Саша Джонсон. Вон она», – Тоби показал на девушку, которая на него совершенно не была похожа. Ниже ростом, коренастая, но не полная, круглолицая, со средней длины выжженными на солнце каштановыми волосами и темно-карими глазами. Не скажу, что она бы завоевала приз на конкурсе красоты, но искренняя улыбка, которая не сходила с лица Саши, делала ее привлекательной девушкой. Тут к Тоби словно ураган подлетел худой рыжий парень, волосы которого были кудрявыми и покрывали голову густой шапкой, чем-то отдаленно напоминая прическу Марка Цукерберга, создателя Фейсбука. Этот парень был худой, высокий и нескладный, лицо его было покрыто веснушками, серые глаза постоянно соскальзывали на девичьи пятые точки, а выражение лица было туповатым. «Хей, привет, Тоби!» – воскликнул рыжий. Затем он обратил внимание на меня. «Срань господня, это же карлик! Нас что, услышал Бог, и вместо уроков будет цирковое выступление? В твоей заднице будет цирковое выступление, когда я вставлю в нее клизму с ядреным зельем!» Тоби закатил глаза. «Не обращай внимания на этого идиота», — сказал он мне. «Это мой друг», — Рассел Скиннер. Тоби повернулся к другу. «Раз, ты что, не можешь придержать язык? Это Гарри, наш новый одноклассник. Вау, круто. С нами будет учиться карлик», — произнес Рассел. «А ты где раньше учился?» «В цирковой школе фокусников. Можно и так сказать. У нас в школе были призраки, тролли, василиски, темные лорды, крупные мафиози, тайные ордена и банды, акромантулы и прочие магические мутанты. Каждый год надо было кого-то из этих монстров завалить, причем никто не знал, кому и когда попадется тварь от 4 до 5 класса опасности». «Да ты гонишь!» – воскликнул Рассел. «Это же была шутка!» – менее уверенно спросил Тоби. «Что же у вас за школа такая?» «Не шутка. Я учился в Хогвартсе». Новые знакомые молча стояли и переваривали новость. Судя по их виду, парни не могли решить, верить мне или нет. Пока они зависали, к нам подошла улыбчивая девушка с длинными и густыми темно-каштановыми волосами. У нее были болотного цвета глаза, смуглая кожа, широкие скулы и острый подбородок. Фигура у нее была плотной, грудь небольшой, похоже, что в предках девушки затесались местные аборигены. «Привет», — нежно произнесла она, обращаясь ко мне. «Ты новенький, я Дина Демирис, рада знакомству. Гарри Адамс, совершаю галантный поклон. Рад познакомиться со столь очаровательной дамой». Я уловил на себе чей-то особо пристальный взгляд. Тут же удалось выяснить, что его обладательницей является высокая стройная блондинка. Девушка выглядела ослепительной красавицей. Белоснежная кожа, длинные платиновые волосы, водопадом не спадающие на спину, ярко-голубые глаза, чувственные губы, грудь второго размера и точеные ножки. Я бы сказал, что она чуть ли не эталон красоты, если бы не жуткий хищный оскал, должный обозначать улыбку, от которого по спине пробежал табун мурашек размером с чебурашек. Глядя на эту блондинку, первая, вторая и последующие мысли были одинаковыми: «Стерва». Все чувства кричали о том, что эта ведьма опасная и мстительная стерва, способная пойти по головам, подлить зелье, отравить или подмешать амортенцию и сделать что угодно ради достижения своих целей, Таких лучше во врагах не иметь. Троица ребят увидела, куда я смотрю. Элизабет Хаук, произнес Тоби, чистокровная, это слово он подчеркнул, будто считает это нечто сродни проклятию. Тоже переехала из Англии, но 7 лет назад, считает всех прочих волшебников недостойными ее общества. Лучше с ней не пересекаться, у нее с головой не лады, а парочка ребят рядом с ней, ее приспешники. Друзьями у меня язык не повернется их назвать, не понимаю, как они ее терпят. Парень слева, Гард Кинг, а девушка справа позади, Верити Макгуайр, она у Элизабет с 3-го класса вместо ручной собачки, хотя наивно считает это дружбой. Оба чистокровные и местные, но от Хаук заразились этой глупой ересью о превосходстве чистокровных, хотя Верити, пока без своей подруги, абсолютно вменяемый человек. Гард, мускулистый высокий парень плотного телосложения, у него была обритая наголо голова с приплюснутым носом, из-за толстой шеи и слегка сутуленных плеч казалось, туловище почти сразу переходит в голову, как у борцов. Внешне парень отдаленно напоминал Крэбба, такое же туповатое выражение лица. Верити была среднего роста, примерно 160 сантиметров. У нее стройная фигура, грудь немного не дотягивает до двоечки, симпатичное округлое личико. Она весьма хороша собой, только вот из-за некоторых мелочей цельный образ складывается не очень хороший. Русые волосы прихвачены резинками в 2 косички, торчащие по бокам, визуально делая ее на пару лет моложе, запуганный вид, испуганные серые глаза, которые она опускает к полу, когда на нее обращает внимание подруга, сутуленные плечи. Из-за всего этого на фоне шикарной красотки она выглядит дурнушкой. Ох уж эта женская дружба, когда красивая девушка дружит со страшной, а если видит, что подруга тоже красивая, то занижает ей самооценку, чтобы та продолжала выглядеть страшненько или же меняет подругу на другую. Слава Будде, что я родился парнем, лучше быть карликом, чем девушкой, у них столько проблем, одни только месячные уже полная жесть. Каждый месяц истекать кровью, не будучи раненым, испытывая при этом не лучшие ощущения, такого врагу не пожелаешь. А что, как у вас вообще с этим, чистокровные, полукровки, маглорожденные? Ерунда все это, сказал Тоби. Из всей школы только Элизабет с дружками на этой теме повернуты, остальные считают, что ты или волшебник, или нет. Конечно, есть разделение по магическим силам, например, у нас в школе учатся только сильные маги, а слабые волшебники учатся в других школах и у них меньше волшебная составляющая учебной программы, зато больше нагрузка по обычным предметам. В большом холле располагается множество личных ящиков для хранения книг, ученики носят с собой лишь тетради и письменные принадлежности, а нужные книги берут из своих ящиков. Никаких пергаментов, перьев и прочей ереси, все пользуются обычными тетрадями, ручками и карандашами. Черт побери, я словно оказался в иной вселенной, так это было не похоже на Хогвартс, будто вокруг не юные маги, а обычные школьники. У нашей группы было выделено несколько помещений для занятий, расположенных на 1-м этаже здания. Первое – это для общешкольных предметов, вроде математики, истории и тому подобного. Второе – помещение для научных занятий – химия, физика, зельеварение. Да-да, как бы это ни было удивительно, но все 3 предмета ведутся в 1 классе. Тут в шкафчиках с расширенным пространством хранятся ингредиенты для зелий, химические реагенты и физическое оборудование. 3-я учебная комната предназначена для практической магии. Трансфигурация, чары, магическая самооборона, аналог ЗАТИ. 1-2 класса оказались небольшими, всего на 6 больших парт, за которыми может поместиться от 2 до 3 человек. Помимо нашей группы, судя по расписанию, в этом корпусе учатся еще 4 группы 10 класса и по 4-5 групп на каждом году обучения вплоть до 13 класса. В этой школе учителей намного больше, чем в Хогвартсе, вряд ли я даже всех запомню. Вместе со мной в группе учеников насчитал всего 13 человек. Остальные ученики не спешили со мной знакомиться, но парней в нашей группе было на 1 меньше, чем девушек. Помимо 3, чьи имена были известны, был еще мускулистый и высокий блондин, похожий на Дольфа Лундгрена, и худой жилистый парень, тоже блондин, но, что удивительно, с раскосыми глазами и слегка смуглой кожей. Из девушек были 2 белокожие блондинки, одна из которых стопроцентно была сестрой-близнецом того самого качка-блондина. Одна красивая негритянка со стройной фигурой и черными вьющимися волосами, еще 1 тихая толстушка, сидящая на дальней парте у стены и, словно слившаяся с тенью в попытке стать незаметной. Честно говоря, у нее бы все получилось. Девушка будто пользовалась чарами отвода глаз или соответствующим амулетом, и если бы не прокачанная окклюменция, я бы на нее не обратил внимания. Последней была смуглокожая девушка плотного телосложения, выглядящая как австралийская аборигенка. В первый день у нас была физика, биология, английский язык и трансфигурация. Подобное сочетание предметов было для меня в новинку. На обед я пошел с парой уже знакомых ребят. «Слушай, Тоби, а как у вас с развлечениями?» «Все развлекаются, как могут», — ответил Тоби. «В основном договариваемся с друзьями о встрече и идем в кафе или на один классный пляж в Сиднее. Там можно покататься на роликах, скейте, велосипеде или поплавать на серфе. Мы с кузиной Расом живем рядом, как раз неподалеку от этого пляжа, так что нам проще. К сожалению, у меня поблизости еще живет Гард, прямо в соседнем дворе. Не лучшие соседства, скажу я тебе. У него злобный ротвейлер, который ни на секунду не затыкается, а до 17 лет использовать чары вне школы запрещено, иначе я бы использовал на его псине силенца. А как насчет классических школьных развлечений? Ну, там, свингер-вечеринка, обычная групповушка, алкоголь и прочие радости жизни. Вау! Радостно воскликнул Рассел, идущий рядом с нами. Гарри, а ты мне нравишься. У вас что, в школе именно так развлекались? А как еще? Закрытая школа-интернат смешанного типа. Ни тебе интернета, ни телевизора. Ролики, велосипеды и прочие радости жизни у английских волшебников запрещены, поскольку это ужасные магловские штуки. В общем, развлечений почти никаких нет, надзор со стороны учителей чисто символический, главное, чтобы все по обоюдному согласию и не убивать никого. Хотя, и тут есть варианты, например, когда я учился на втором курсе, одна девушка Змеиуст натравливала на учеников здоровенного Василиска, два парня чуть не погибли, но ей все сошло с рук. Более того, никто даже не стал расследовать это происшествие. И что, ты часто участвовал в групповушках? С восторгом спросил Рассел. Да постоянно. Раз, я же карлик. Девушки смотрят на меня и думают, я должна отыметь такого хотя бы раз в жизни. Нет, Тоби, ты слышал? Воскликнул Рассел. У них студентки будут похлеще Элизабет, а развлечения в 100 раз круче. Примечание к части. Герои, имена и образы, для второй части позаимствованы из сериала «Злая наука» Вицкиццеенце. Сам сериал не добавляю в теги, поскольку фанфик не на него, а на мир Гарри Поттера. Но если кому интересна внешность героев, то смогут найти их фотографии в сети. Часть 2, глава 41. Несмотря на опасения, мне удалось спокойно влиться в коллектив школьников. Элизабет тусовалась со своей компанией, я общался с Тоби и Расселом. Видимо, у меня наступил тот самый возраст, когда магическая сила волшебника начинает скачкообразно расти, потому что с каждым днем я мог колдовать чуть дольше прежнего. Это радовало. Только вот темп обучения в Валлабе был никакой. Точнее, тут учили и делали это на совесть, но вот магической практике было уделено очень мало времени. Ежедневно стоял как минимум один урок, связанный с волшебством, на котором надо было расходовать магическую силу. В остальное время предполагалось, что студенты будут задерживаться после уроков и тренироваться самостоятельно, для этого даже имелись специальные тренировочные залы. Я тренировался в волшебстве в основном дома, продолжая ежедневно изматывать себя почти в ноль. У большинства же школьников подобной возможности не было, и от дополнительных тренировок они отлынивали. Хотя 3 раза в неделю я задерживался в школе для отработки чар с волшебной палочкой, поскольку тут, как и в Хогвартсе, можно было колдовать дольше. Единственное, кто из нашей группы был замечен на тренировках, была Элизабет. На вторую неделю мы с Элизабет вновь встретились в тренировочном зале. Она переоделась в спортивную форму и приступила к отработке заклинания обезоруживания. Это был не первый раз, видимо, она пытается добиться его невербального срабатывания, и уверен, у девушки это должно получиться. Я же стал отрабатывать дезиллюминационные чары. В идеальном исполнении они работают уже не по принципу хамелеона, а делают объекты невидимыми, а еще их можно закрепить. Именно так производит мантии-невидимки, пусть они и не очень долговечные, но вещь в быту полезная и дорогая. Мы тренировались молча в разных концах зала и были тут одни. Через час мы оба устали и присели на лавку, стоящую посредине зала у стены, противоположной входной двери. Я вдруг почувствовал срабатывание сразу пары амулетов, реагирующих на зелья. К кинул незаметный взгляд на браслет, один из самоцветов, который до этого был прозрачным, приобрел голубой оттенок, что означает одно, мне каким-то образом ввели зелье, влияющее на сознание. Несколько лет назад такая штука сработала бы на ура, но с акклюментами даже моего нынешнего уровня такой трюк не сработает, по крайней мере, когда известно, что влияние имеется. Пришлось сконцентрироваться и взять разум под полный контроль. Первой реакцией была злость, поскольку в памяти еще были свежие воспоминания о том, как меня опоили близнецы Уизли. Но я подавил негативные чувства. Итак, назрел извечный русский вопрос, что делать? По-хорошему, надо выяснить, зачем девушка все затеяла. Для этого надо показать, что зелье подействовало, как было задумано, и говорить правду. На крайний случай сотру ей память об этом разговоре. Я слышала, что ты родом из Англии, словно невзначай произнесла девушка. Жил в Лондоне, пока сама знаешь кто не решил, что возродиться будет классной идеей. Тоже не называешь сам знаешь кого по имени, спросила Элизабет. То слово на «в», это не имя, а прозвище. На самом деле его зовут Том Реддл, и он полукровка, которого мамаша-ведьма нагуляла с красавчиком-соседом и сдала в магловский приют. Откуда такие подробности? Элизабет посмотрела на меня заинтересованным взглядом. По ней было понятно, что девушке уже была известна эта информация, и это было удивительно. Он сам мне рассказал. «Ты был знаком с сам знаешь кем?» – спросила Элизабет. «Какой он?» «Я слышала, что в Англии переловили всех пожирателей смерти. Ты поэтому переехал в Австралию? Я не пожиратель. Ты сильная ведьма. Сразу видно, что не пренебрегаешь тренировками. Значит, знаешь, что вложившись в тренировки сейчас, получишь большую силу в будущем. Больше силы, дольше жизнь, дольше сохранишь красоту». «Да, я знаю об этом», — ответила девушка. «Вижу, что и ты в курсе. Но ты не ответил на вопрос. Сама знаешь, кто конченый псих. Он провел серию ритуалов, благодаря которым стал относительно бессмертным. Только в побочных действиях к бессмертию прилагается сумасшествие. А знаком я с ним, потому что быть сильным волшебником непросто. Сильные мира сего пытаются сделать тебя своим пушечным мясом. У меня было всего по одной приватной беседе с Дамблдором и Темным Лордом, но этого хватило, чтобы понять, что пора валить из страны». «Почему ты мне это рассказываешь?» – спросила Элизабет, но в голосе чувствовалась почти неразличимая фальшь, которую невозможно было бы почувствовать, если не быть очень внимательным. «Это не те секреты, которые говорят первой встречной девушке. Это не такая уж и большая тайна. Просто хочу расставить точки над «и». Я, Адамс, и к разным сомнительным фракциям отношения не имею. Ты мне кажешься разумной, даже слишком для 17-летней девушки. Скажи, как твое полное имя?» «Элизабет Мария Гарсия Исабель Хаук», — ответила девушка, отслеживая мою реакцию. «Хаэм, твое Хаэм что-то означает?» Элизабет обворожительно улыбнулась. «Поделись своими соображениями с дамой. Я так и думал, чтобы стало понятно. Мое полное имя Гарри Александр Паксли Семен Адамс, Хаэм». Девушка нахмурилась и с интересом посмотрела на меня. «Это то, о чем я думаю. Не знаю, я не легилимент, лишь акклюмент». «Было похоже на предложение руки и сердца», хищно улыбнувшись, сказала Элизабет. «Интересная интерпретация. Но мне больше хочется узнать, что за зелье ты использовала и как смогла его мне ввести, минуя все амулеты». «Догадался все же». Элизабет фыркнула и широко улыбнулась. «Перерожденцы, такие, как мы с тобой, крайне редкое явление среди волшебников. Как правило, они все становятся чародеями или великими волшебниками, потому что в детстве не филонит, а обретя волшебный дар, стараются развить его. Не уходи от вопроса. Миниатюрный трансфигурированный из воды голем, несущий в шприц-тюбике малюсенькую капельку зелья болтливости, плюс смазанная обезболивающим зельем игла и левитация», пояснила Элизабет. Я с искренним восхищением посмотрел на девушку. «Божественно! Синси, возьмите меня в ученики!» Слегка кривляюсь, чтобы было понятно, что это шутка. «Паяц!» – кратко произнесла Элизабет. «Хотя чего я ожидал от карлика? Лучше быть живым карликом, чем мертвым стариком. Я смотрю, кое-кому повезло дожить до старости», – с печалью сказала девушка. «А я дурой была. Приподнимаю правую бровь, как это делал профессор Снейп. Стероиды. Я была профессиональным гребцом, а для победы требовались нечеловеческие возможности. Спорт – это не только и не столько борьба спортсменов, как в большей степени борьба химической промышленности. Каждый год выпускались новые стероиды, которые не определяются старыми анализами. А потом все это вылезло боком, и я ненадолго пережила свой 50-летний юбилей. «Ты чем в подвале занимаешься? Ты и это знаешь?» – удивилась Элизабет. «Зелья варю на продажу, тренируюсь, экспериментирую. Мои родители хоть и чистокровные маги, но гонору больше, чем денег, а мне хочется хорошо жить. Понимаю, я вначале задницу рвал, пытаясь как можно больше заработать, а твое показушное. Я чистокровная, а вы все грязь, зачем? А ты не понимаешь?» Элизабет приподняла вверх брови. «Дети, они так назойливы, постоянно лезут, докапываются. Вначале я хотела их всех поубивать, а потом нашла идеальную тактику отвадить всех. Образ высокомерной аристократки, презирающей чернь. Только сверите, эта тактика не сработала. Пришлось впустить ее в ближний круг. А как в вашей компании оказался Гард? Он не тянет на красавчика, сильного мага или на высокоинтеллектуальную личность. Ты прав, он туп как пробка, но при этом силен и честен. Мне как-то для экспериментов нужно было переместить тяжелое оборудование, а чары левитации у меня тогда были слабы, поэтому пришлось подключать грубую мужскую силу. Только вот малыш Гард был так одинок, что не захотел покидать наше сверите общество. Замордовала ты девчонку. Отрицательно качаю головой. Да что ты, отмахнулась Элизабет. Это ее природный дар. На самом деле я наоборот, пытаюсь ее подбодрить. Все время говорю, что она красивая. Обычные подростковые комплексы с возрастом пройдут. Значит, со стороны это выглядит так, именно. Как ты можешь общаться с этими детишками? Презрительно спросила Элизабет. Вначале было тяжело. Тоже хотел всем головы проломить тупым тяжелым предметом, но потихоньку втянулся и стал воспринимать все как должное. Дети тоже личности, а без социализации. Я пробовал, долго не протянешь, крыша поедет, и станешь очередным темным лордом или хладным трупом. Но мне интересно, ты тоже зелье приняла? Да, усмехнулась Элизабет. Технология не отработана, одной дозы мало, поэтому я распылила множество мини-големов с зельем. Видимо, и меня они укололи. Надо бы на будущее для големов предусмотреть систему опознавательных знаков свой-чужой. «Вот я смотрю на тебя и думаю», — сказала Элизабет. «Как же мне чертовски повезло. Родилась девушкой, причем безумно красивой, в достаточно обеспеченной семье, которой хватило ума эмигрировать в Австралию из долбанной Британии. А ведь могла родиться уродкой в нищем африканском племени, ритуально лишиться девственности, пройдя через все племя, и помереть молодой от банального голода. Да уж, Элизабет, ты не страдаешь от ложной скромности. Ты зачем меня вообще зельем колола? Ты интересный, но я не думала, что настолько, ответила девушка. Обычное женское любопытство. Я думала, что ты, как и большинство сверстников парней, даже не подумаешь на зелье болтливости, а будешь считать, что просто захотел поговорить с красивой девушкой. Когда я хочу просто поговорить с красивой девушкой, у меня изо рта сыплются забавные истории, комплименты и похабные шуточки, и темный лорд, это точно не та тема, которую я бы стал с ней обсуждать. И как мы поступим? Спросила Элизабет. Мы знаем друг о друге слишком много. Не то, чтобы тут можно было сказать слишком, но немало. Полагаю, достаточно будет магического контракта с неприятным проклятием, которого будет достаточно для заключения пакта о ненападении и о неразглашении информации, признанной секретной. Интересная идея, задумчиво протянула Элизабет. Так мы сможем быть уверены друг в друге, но и серьезных обязательств не приобретем. Предлагаю все же сделать контракт срочным, например, на 100 лет или до смерти этих тел. Вдруг я решу в следующей жизни рассказать своим внукам забавную сказку о колдуне из другого мира. Надеешься, что все же реинкарнируешь вновь. Из изученной мной литературы следует, что если уж душе открылись воспоминания, то и в следующих жизнях она будет помнить о прошлых, хотя это не стопроцентно. «Феникс, что?» – спросила девушка. «Феникс в фамильярах, который пробыл таковым не меньше 15 лет, дает шанс на сохранение воспоминаний в следующей жизни. Пользуйся. С тебя рецепт создания големов, с помощью которых ввела мне зелье». «Ха!» – Элизабет вскочила на ноги, ее глаза засветились безумно радостным блеском. «Эта информация того стоит. Даже не так. Она стоит намного дороже». Девушка заходила взад-вперед, бормоча себе под нос. «Точно, фамильяр. У Дамблдора был феникс, и он заявлял, для высокоорганизованного ума смерть – это лишь приключение. Хоть тут дичайший не канон, но канон, Причем тут восточная богиня, и откуда ты знаешь, о чем говорил Дамблдор? Ты не знаешь, удивленно воскликнула девушка, уставившись на меня округлившимися глазами. Бывает же такое. Расскажу после заключения контракта. Мы заключили обоюдовыгодный магический контракт, который в какой-то мере обезопасит от разглашения тайн друг друга и от причинения вреда. Конечно, это не панацея, но он позволил нам преодолеть недоверие. Затем мы отправились в кафе в Сиднее, где очень долго беседовали. Но перед беседой я принял универсальный антидот и провел некоторое время в туалете. Элизабет рассказала мне много интересного, я ей поведал о своей учебе в Хогвартсе, упустив скользкие моменты. Точнее, я поведал официальную версию, упомянув лишь момент с возрождением Волан-де-Морта, упустив тему расстрела пожирателей, поскольку рассказывать о хроновороте никому не собираюсь. Я и так сделал глупость, во время горячки перед боем рассказав о Мелии Боунс много лишней информации, даже о том, что я раскрыл Джинни Уизли, как наследницу Слизерина, не стал рассказывать, лишь поведал точку зрения стороннего наблюдателя. Сказал, что нашел в туалете странную тетрадь и сжег ее в камине. Про Блэка тоже умолчал. Рассказал о том, как уничтожил медальон, который был крестражем Волан-де-Морта, сказав, что мне его кто-то прислал по почте. Так значит, ты говоришь, что прочитал об этом мире в детской книжке, написанной английской домохозяйкой. Я удивлена, почему ты о ней не знаешь, ответила Элизабет. Видимо, мы родом из разных миров, поскольку я такой книжки не припомню. У меня было немало внуков, и я с ними пересмотрел много мультиков и прочитал много детских книг, так что об известном произведении точно знал бы. А ты знаешь, что тот дневник тоже был крестражем Волан-де-Морта? Спросила девушка. Да ты что, похоже, я ему подгадил больше, чем думал. Я удивлена, оказывается, крестражи можно сжечь в обычном огне, сказала Элизабет. Не такие уж они неуязвимые, но волшебники уверены, что на них действует только адское пламя. Английские волшебники уверены, об остальных-то мы не знаем. А они те еще ретрограды, отвергающие все магловские достижения. Огонь, он и в Африке огонь, хоть магией вызван, хоть трением. Обычная физика. Я подумал, раз адское пламя плавит камни, значит его температура выше 1000 градусов, так почему бы не сжечь крестраж обычным огнем аналогичной температуры, и все сработало. Да уж, волшебники так привыкли всюду использовать магию, что им даже не приходит в голову воспользоваться обычными средствами. Мы же не имеем подобных ограничений, сказала Элизабет. Я так радовалась, когда у меня пробудилась память прошлой жизни и поняла, что я волшебница, а потом поняла, куда попала и ужаснулась. Знал бы ты, сколько надо приложить усилий маленькой девочке, чтобы уговорить родителей переехать в другую страну. Я была в ужасе от мысли, что придется ехать в Хогвартс. Оказавшись в Австралии, я была неимоверно счастлива, что нахожусь вдалеке от этого дурдома. А когда стала следить по газетам за тем, что происходит в Британии, то поняла, что что-то пошло не так. Особенно удивительны были последние новости. Амелия Боунс должна была умереть этим летом, а она осталась жива и прижала всех к ногтю. Теперь понятно, что когда Волан-де-Морт вместо настоящего Поттера взял поддельного и стал лилипутом, все пошло совсем иначе. Полагаю, книга, тем более детская, не может отобразить реальности. Тем более непонятен механизм существования разных миров. Это как с яйцом и курицей. Что было в начале, книга или это реальность? Может быть, та писательница вроде ясновидицы, которая неосознанно воспринимала информацию о параллельном мире. Но если взять за основу концепцию существования параллельных вселенных, то их должно существовать бесконечное множество, и наш мир является лишь одним из отражений описанной реальности. Круто завернул, прокомментировала Элизабет. Ты был физиком, я был обычным человеком, но ничто не мешает просвещаться, особенно, когда существует Википедия. Не трави душу, печально вздохнула собеседница. Это время ужасно, компьютеры слабые, интернет недоразвитый. Ты говорила про лабораторию в подвале. Попросила у директора выделить помещение для лаборатории, пояснила Элизабет. В подвале много помещений пустует. Повесила на вход иллюзию, принесла оборудование и потихоньку экспериментирую с волшебством. Почему не дома или не сделала портативную лабораторию с расширенным пространством? Я не знаю заклинания незримого расширения. Дома родители не одобряют экспериментов, они считают, что девушка должна знать волшебство настолько, чтобы хватило для ведения домашнего хозяйства. Они растят из младшего брата будущего главу рода, пояснила Элизабет. Наверняка они попытаются меня насильно выдать замуж. Но ты не хочешь этого. Я вообще не планировала связывать себя узами брака, ответила девушка. Муж-волшебник наверняка не даст мне реализовываться, изучая магические науки, а я хочу достичь в магии максимальных вершин, ибо это точно пригодится и в этой, и в последующих жизнях. Понимаю, я сам размышлял над этим, и ты права, семья связывает по рукам и ногам, но и без нее тяжело. Мы, люди, социальные существа, и нам жизненно необходимы близкие и разумные, с которыми можно поделиться сокровенным и довериться. Нужен человек, который поддержит в трудную минуту. Ну и секс крайне важен для здоровой психики. Мало того, что заниматься сексом приятно, он помимо прочего позволяет снять стресс. Идеальный вариант, когда муж и жена находятся на одной волне, например, если они оба ученые или волшебники, стремящиеся добиться вершин в волшебстве. Интересная точка зрения, Элизабет хищно улыбнулась, разглядывая меня. Жаль, но ты не в моем вкусе. Я и не предлагал руку и сердце, хотя стоит заметить, что ты сногсшибательная красавица. Тебе стоит знать, что я собираюсь развиваться в области трансфигурации, а затем стать метаморф-магом. Ты же понимаешь, что это значит. Вот как, Элизабет с прищуром посмотрела на меня. Это многое меняет. У нее на лице вновь появилась хищная улыбка. Муж, который может превратиться в кого угодно. Господи Иисусе, это же чит-код. Хм, а ты права. Может быть, вернуться в Англию и уломать Нимфодору на брак? Нимфодора Тонкс? Удивленно спросила Элизабет. Ты и ее знаешь, вы же вроде бы должны были учиться в разное время. Она у меня некоторое время подрабатывала репетитором, как-то на летних каникулах тренировала по упрощенной программе мракоборцев. Элизабет сидела с таким видом, словно обдумывает планы, как лучше отравить Тонкс. Надеюсь, ты не собираешься использовать на мне амортенцию своим читерским способом, а то, знаешь ли, эта штука работает в обе стороны. Но это же не подходит под пункт нашего договора, ведь какой вред от любовного зелья, от него только одна польза, насмешливо ответила Элизабет. Но тебе пока не стоит беспокоиться, меня не привлекают юноши, глядя на которых, рождаются мысли о педофилии. Я не ситоконщица, чтобы западать на такое. Ты меня просто голым не видела, поверь, там от юноши только рост и милое личико. Ох, Элизабет закатила глаза. Вечно вы, мужчины, думаете, что все крутится вокруг вашего пениса. А если серьезно, мы 4 года будем учиться вместе. Предлагаю скооперироваться и совместно заниматься изучением волшебства. Ты вообще чем занимаешься и как планируешь дальше развиваться? Я решила изучать артефакторику в сплаве с зельями и магловской техникой, сказала девушка. Я тоже думал об этом, но, к несчастью, невозможно разорваться на несколько направлений, хотя и учусь потихоньку. Давай ты подтянешь меня по тому, что изучила, я тебе помогу с зачарованием переносной лаборатории. Я как раз сейчас углубленно изучаю защиты и пространственные артефакты, делаю себе портативное жилище, так что могу подсобить в этой теме. Своя лаборатория, которая будет всегда со мной, радостно произнесла Элизабет. Звучит соблазнительно, а ты умеешь уговаривать девушек. После того разговора у нас с Элизабет образовались довольно странные отношения. Мы тренировались вместе в волшебстве, делились друг с другом изученным и вместе проводили эксперименты в лаборатории девушки. Лаборатория располагалась в подвале, и вход в нее был прикрыт чарами, аналогичными тем, которыми у меня был замаскирован кабинет для самогоноварения в Хогвартсе. Это было довольно большое помещение, освещенное электрическими лампами и представляющее собой сплав зельеварни, лаборатории химика и физика. Тут помимо котлов разного размера имелись различные электрические приборы и компьютер. В этом помещении мы зависали после уроков и тренировок примерно до 5-6 часов вечера. Элизабет оказалась отличным зельеваром и знала о зельях больше моего, поэтому занятия с ней были очень полезными. Я покупал ингредиенты для всевозможных экспериментов и тренировки варки зелий, чем радовал девушку. Иногда в лабораторию спускались Гарт и Верити, но они надолго не задерживались, поскольку этой парочке были скучны наши занятия. С Гартом мы с трудом нашли общий язык, а Верити оказалась очень общительной и была рада расширению компании. Уроки шли своим чередом и давались мне легко, оставляя силы на трансфигурацию в домашних условиях. В пятницу первой недели марта я после занятий спустился в подвал, чтобы обновить запас зелий, в В частности, собирался начать варку в большом котле оборотного зелья, чтобы иметь запас этого архиважного волшебного средства. В лабораторию влетела Элизабет, вид у девушки был взъерошенный. «Гарри», — воскликнула она, — «я все в библиотеке перерыла о фениксах, но так и не нашла, как их сделать фамильером и где добыть. Давай, колись, я знаю, что ты знаешь». «А сразу нельзя было спросить, Гарри?» — с нажимом сказала она. «Не будь букой, давай, говори». «Лиза, все же просто. Идешь в гильдию посредников и заказываешь поимку Феникса. Только не забудь взять с собой 1 000 000 галеонов и несколько тысяч для оплаты ритуала и хранения Феникса после поимки». «Миллион!» — удивленно воскликнула Элизабет. «Ха! Ну конечно, как я не догадалась», — сочась сарказмом, добавила она, — «всего-то и надо, что 1 000 000. Сейчас возьму свой мешок с деньгами и пойду». «Где же он?» — девушка фыркнула. «Ах да, у меня же нет 1 000 000 галеонов. Будь готова к тому, что тебя попытаются развести еще на 17 000 000, впаривая артефактную клетку для хранения фениксов, но она тебе ни к чему, так что не ведись». «Вообще шикарно», — с сарказмом выдала Элизабет. Она внимательно посмотрела на меня. «Гарри, у тебя случайно, ну, мало ли, вдруг, имеется 1 000 000 галеонов?» «Допустим, имеется». Элизабет замерла в шоке, с интересом посмотрела на меня и оскалилась в хищной улыбке. «Гарри», — протянула она, — «ты же одолжишь мне денег на Феникса? Ну, пожалуйста». Как показывает опыт, хорошие отношения между людьми заканчиваются в тот момент, когда кто-то из них занимает у товарища крупную сумму денег. Так что мой ответ – нет. Я не хочу портить наши зарождающиеся хорошие отношения. На всякий случай предупреждаю, подарить Феникса тебе я тоже не смогу, поскольку подарок стоимостью в целое состояние делают лишь очень близким людям, жене, детям, но не девушке, с которой знаком от силы месяц. «Гарри, ты бука». Элизабет притворно надулась, но это продолжалось недолго. «Мне интересно, откуда у тебя такие деньги? У тебя что, родители миллионеры?» «Вообще-то, да, но тут несколько иная закономерность, они миллионеры, потому что я же не мог, разбогатев, не подкинуть им парочку 1 000 000 на хорошую жизнь». «Ты не ответил на вопрос», — заметила девушка. «Поделись секретом, я тоже хочу разбогатеть. Я заработал, торгуя на турнире 3 волшебников. Подряжал студентов и продавал колдографии чемпионов, кружки с их портретами, статуэтки, чай, пиво, виски, пирожки. С учетом почти полного отсутствия конкуренции удалось очень хорошо на этом заработать. Ну и так, по мелочи брался за всякое, например, во время учебы в Хогвартсе толкал студентам самогон, выращивал наркоту, которую сбывал лондонским мафиози». Блондинка стояла, словно статуя, и с глупым видом хлопала ресницами, уставившись в одну точку. «Нет слов», — тихо произнесла она, — «просто нет слов. Ты что, выращивал наркотики? А ты думаешь, 1 000 000 можно заработать, продавая пирожки? Но это же противозаконно», — возмущенно сказала Элизабет. «Австралийских законов я не изучал, но у английских магов выращивание и торговля марихуаной не является преступлением, всего лишь ингредиент для зелий, а обычная полиция не увидит волшебника под маглоотталкивающими чарами или аналогичного действия амулетом». «Придумала», — вдруг обрадованно произнесла Элизабет. «Что придумала?» «Ты натолкнул меня на мысль», — продолжила она. «Я подумала, что люди всегда покупают и готовы платить за это большие деньги. Наркотики и оружие – это первое, что приходит в голову, но…» Девушка сделала эффектную паузу, с превосходством посмотрев на меня. «Косметика. Косметика, конечно, прибыльный бизнес, но там все ниши заняты, туда сложно пробиться. Только если нет нового и эффективного товара», — заметила Элизабет. «У меня есть идея».